Глава 11. На Берлинской улице приготовления к празднику были почти закончены. В глубине большого зала была устроена маленькая сцена, сообщавшаяся с будуаром, который должен был служить артистам уборной. Повсюду были цветы, превращавшие приемные комнаты в настоящий зимний сад. Рене Мулен, или лучше сказать Лоран, метрдотель Клоди, поработал на славу. Мистерис Дикторн не знала, как выразить ему свое удовольствие. Бывшая куртизанка была счастлива и гордилась этой роскошью на несколько часов, которая стоила ей страшных денег. Она должна была потратить на это почти все свои наличные деньги, но это нисколько ее не беспокоило, так как герцог де Латур-Вадье должен был снова наполнить ее кассу, а ее богатство было неистощимо. Во двор только что въехал экипаж одного из знаменитых декораторов, которому поручены были приготовления к празднику. И Рене Мулен присутствовал при разборке декораций, предназначавшихся для импровизированного театра. «Вы доставили мне все, как было условлено?» — спросил он у рабочего, приехавшего с экипажем. «Да», — ответил последний. «Я имел счастье найти маленькую декорацию, задний план которой изображает мост на берегу Сены. Затем кругом будут деревья и фонари. Это очень живописно, хотя немного мрачно. На задней декорации я, по вашему приказанию, велел нарисовать отъезжающий фиакр». «Отлично», — сказал Рене. «Поставьте декорации таким образом, чтобы их в одну минуту можно было поменять с теми, при которых будут играть водевиль, и теми, которые будут служить рамками для живых картин». «Будьте спокойны, сударь, я знаю свое дело. Я был в Гете машинистом сцены под руководством Гадена, и мы ставили феерии посложнее. Только необходимы люди, чтобы сделать перестановку. Я могу вам прислать двоих, за которых я отвечаю». «Присылайте. Они договорятся с машинистами, которые приедут вместе с артистами для живых картин. Рассчитывайте на меня». В эту минуту к Рене подошел лакей. «Господин Лоран», — сказал он, — «от костюмера принесли ящик на ваше имя. Вот ключ». Рене положил ключ в карман и приказал отнести сундук в будуар за сцену. Из этого будуара можно было выйти во двор по маленькой лестнице, не проходя через зал. В обычное время был подан завтрак мистерис Дикторн и ее дочери. Механик, превратившийся в метрдотеля, очень занятый с утра, отправился в это время на свидание с Жаном Жиди, который ждал его на улице Клиши, и, не видя приятеля, начинал нервничать. Он ворчал и бронился про себя, но не уходил. «Черт возьми!» — закричал он, увидев Рене. «Наконец-то! Я думал, ты уже не придешь. Можно ли заставлять ждать себя так долго?» «Да, я знал, что вы должны сердиться, но не мог выйти раньше». «Но слава богу! Ты пришел. Не будем говорить об этом больше. Нет ничего нового?» «Есть. В таком случае зайдем к торговцу вином». Когда они уселись, Жан Жиди обратился к Рене. «Как дела?» — спросил он. «Сегодня вечером мы нанесем решительный удар. Итак, сегодня ночью мы узнаем, что нам делать». «Да, в этом нет сомнения. У тебя есть знаменитая декорация?» «Да, я получил ее сегодня утром». «Я прислал тебе костюмы». «Да, их уже принесли. Кстати, вы положили туда парики и бороду?» «Нет, я сам принесу их сегодня вечером». «Хорошо. Приходите в отель между 10:30 и 11:30 под именем парикмахера и спросите господина Лорана». «Надо быть хорошо одетым, не правда ли?» «Главное дело, постарайтесь, чтобы вас не узнали». «Не бойся, ты сам не узнал бы меня, если бы не знал, что это я. Ты предупредил мадемуазель Берту?» «Да, она знает свою роль. Сегодня вечером я пошлю за нею экипаж между 10:30 и 11:30. Кучер поднимется к ней и скажет только: от Рене Мулена». «Хорошо, значит, все идет отлично. Я не знаю, как дождаться вечера. Но между нами будь сказано, это должно удивить тебя. Я сильно волнуюсь». «Как? Такой человек, как вы?» «Да. Что делать? Вынужден признаться в этом». «Неужели вы боитесь?» «О, нет. Меня просто волнуют старые воспоминания. Мне кажется, что я на 20 лет моложе, и что я действительно буду сегодня вечером на мосту на Лии. Кстати, мне пришла одна идея. Какая? Не следует ли в то время, когда все будут заняты представлением, посетить бюро мистерис Дикторн? Мне кажется, мы должны там найти задаток того, что получим впоследствии. А? Как ты думаешь? Рене нахмурился. «Воровство!» — с отвращением сказала. «Совсем не воровство!» «А что же это?» «Просто получение задатка. К тому же нет никакой опасности. Она в наших руках, и ты отлично знаешь, что она не посмеет подать на меня жалобу». «А если мистерис Дикторн не та женщина, на которую вы думаете, то тогда произведут следствие и нас поймают». «Нет-нет, не нужно воровать. Мы получим деньги совсем другим путем». Жан Жиди, в свою очередь, сделал гримасу. «Слишком много церемоний», — думал он про себя. «Право. Если бы я не знал этого Рене, я принял бы его за честного человека. Но я сам посмотрю, в чем дело. И так как я знаю расположение дома, то, если представится случай, я буду действовать и без его согласия». «Итак, мы обо всем договорились», — продолжал Рене Мулен. «А теперь мне пора идти, так как у меня много дел. До вечера». Мнимый Лоран поспешно ушел, оставив Жана Жиди в раздумье. В уме старого вора начали зарождаться подозрения. Он спрашивал себя, почему его товарищ так противится всякому воровству, отсылает обратно хозяевам банковские билеты, найденные в их бумажниках, тогда как для него вора по профессии. Дело всегда было делом. К мистерис Дикторн можно было войти, и будь она женщина с моста на Льи или нет, от нее все равно можно было выйти с полными руками без малейшей опасности для Рене Мулена, которого никто не подумал бы искать в лице метрдотеля Лорана. Жан Жиди решил так. Так как дело может доставить порядочную сумму, то не воспользоваться случаем было бы глупостью. «Мне все равно, нравится это Мулену или нет. Я буду работать для себя одного. От этого у меня только денег будет больше. Я хочу поживиться и даю слово. Поживлюсь». Погруженный в свои мысли, Жан Жиди рассеянно прошел улицу Нотр-Дам и завернул на Берлинскую улицу. Он остановился перед строящимся домом, чтобы перекурить. В это время в 10 шагах от него остановился фиакр. Жан Жиди машинально взглянул на этот фиакр, из которого выходил пожилой господин, просто, но хорошо одетый. При виде этого человека Жан Жиди вздрогнул так сильно, что уронил папиросу, и, разинув рот, остановился, точно пригвожденный к месту. Приезжий стоял около фиакра и говорил с кучером. «Черт возьми!» — прошептал Жан Жиди через несколько секунд. «Я не ошибся!» «Несмотря на свои седые волосы, этот господин необычайно похож на моего молодца с моста на Льи. Если я не ошибаюсь, если это он, то я могу похвастаться, что мне везет». Между тем незнакомец, отойдя от фиакра, шел по Берлинской улице. Жан Жиди последовал за ним. Густые тучи покрывали небо, и начался холодный дождь. Незнакомец продолжал идти. Дойдя до отеля мистерис Дикторн, он остановился. «Он идет к англичанке», — подумал старый вор, останавливаясь. «Они знакомы. Следовательно, если это она, то и это должен быть он, а не в моих руках. Ах, если бы я мог предупредить Рене! Спрятавшись где-нибудь в уголок, он мог бы услышать много интересного». Между тем посетитель позвонил в дверь. Дверь открылась, и он вошел. «Что вам угодно?» — спросил его лакей. «Я хочу видеть мистерис Дикторн. Сегодня вечером у барыни гости, и теперь она никого не принимает. Мне необходимо с ней поговорить». «Извините, но мне приказано никого не принимать». «Я это понимаю, но это приказание не помешает положить вам в карман вот этот 100-франковый билет и отнести вашей барыне мою карточку». Лакей взял билет и карточку, поклонился и ответил. «Я подчиняюсь, но боюсь, что это будет бесполезно. Барыня очень устала, занята и не хочет никого видеть. Она сделает исключение в мою пользу». «Не думаю». «А я в этом уверен. Скажите ей, что я непременно желаю ее видеть и что я приехал из Брюнуа». «Приехали из Брюнуа», — повторил лакей. «Да, идите».